Глава 28. Квебекская гавань. На корабле потерпевшие крушение очутились в довольно странном обществе. Святой Христофор отплыл на Ла-Рошель 3 недели тому назад в сопровождении 4 маленьких судов с находившимися на них 500 солдатами, отправляемыми на помощь переселенцам на реке Святого Лаврентия. Но в океане суда отбились друг от друга, и губернатор продолжал плыть один, надеясь встретиться с остальными в устье реки. С ним были рота Керсийского полка, его штаб, Сен-Валье, новый епископ Канады, 3 монаха, 5 иезуитов, отправлявшихся в опасную миссию к иракезам, с 30 дам, ехавших к своим мужьям, 2 монахини-урсулинки, 10 или 12 авантюристов, надеявшихся поправить свое состояние за морем, и 20 анжуйских крестьянских девушек, рассчитывавших найти себе там женихов, могущих польститься на их приданое в виде простынь, горшка, оловянных тарелок и котла, которыми король снабжал своих смиренных опекаемых. Присоединить к такому обществу кучку новоанглийских индепендентов, пуританина из Бостона и 3 гугенотов, значило приложить горящую головню к бочонку с порохом. Но на корабле все были так заняты своими делами, что предоставили беглецов самим себе. Среди солдат 30 человек страдали лихорадкой или цингой, и все монахи и монахини были заняты уходом за больными. Губернатор де Нодвиль, благочестивый драгун, весь день расхаживал по палубе, читая псалмы Давида, или сидел далеко за полночь, обложенный картами и планами, обдумывая, как истребить иракезов, опустошавших веренный ему край. Кавалеры и дамы флиртовали, девушки из Анжу делали глазки солдатам, а епископ Сен-Валье справлял богослужение, поучая свою паству. Эфраим Савич целыми днями простаивал на палубе, сердито глядя на добряка и его требник с красным обрезом и ворча про мерзость запустения. Но никто не обращал на это внимания, объясняя странности моряка пребыванием на айсберге и, кроме того, играла роль, свойственная французам, убеждение, что люди англосаксонской расы не ответственны за свои поступки. В данное время отношения между Англией и Францией были вполне мирные, хотя в Канаде и Нью-Йорке чувствовалось взаимное недовольство. Французы подозревали, и не без основания, английских колонистов в подстрекательстве нападавших на них индейцев. Поэтому Эфраима и остальных приняли гостеприимно, но на корабле было довольно тесно, и им пришлось разместиться где попало. Семье де Катина был оказан еще более любезный прием. Слабость старика и красота дочери обратили на них внимание самого губернатора. Во время путешествия де Катина сменил свой гвардейский мундир на простое темное платье, и за исключением военной выправки он ничем не походил на дезертира. Старик Катина оказался настолько слабым, что не в состоянии был даже отвечать на вопросы, а дочь находилась постоянно при нем. Муж ее, достаточно привыкший к придворной жизни, умел много болтать, ничего по существу не высказывая, и таким образом окружившая беглецов тайна, казалось, оставалась вполне сохраненной. Де Катина отлично знал положение гугенотов в Канаде еще до отмены Нанского эдикта и вовсе не желал испытывать его на собственной персоне. На другой день после своего спасения путешественники увидели на юге мыс Бретон и, подгоняемые восточным ветром, быстро прошли мимо видневшегося неясными очертаниями восточного края Антикости. Потом они поплыли вверх по громадной реке, с середины которой еле можно было различить очертания ее берегов. Когда река сузилась, справа они увидели дикое ущелье реки Сагиней. Над соснами подымался дым из хижин маленькой рыбачьей и торговой станции Тадуслка. Голые индейцы с медно-красными лицами, алганкины и абинаки в берестовых челноках окружили корабль, предлагая плоды и овощи, которые должны были влить новую жизнь в погибавших от цинги солдат. Затем корабль прошел мимо залива Маль, обрыва обвалов и залива Святого Павла с его широкой долиной и лесистыми горами, сверкавшими великолепным осенним убором, пурпуром и золотом кленов, ясеней, молодых дубов и березовых побегов. А Мосс Грин, опершись на борт, жадно смотрел на эти громадные пространства девственных лесов, куда лишь изредка заходил дикарь или отважный лесной бродяга. Потом перед ними появились смелые очертания мыса Бурь, но они проплыли мимо лугов Бопре, поместья Лаваля, мимо поселков Орлеанского острова и, наконец, увидели перед собой широкий затон, водопады Монмаранси, высокие частоколы мыса Леви, группу кораблей и, наконец, направо дивную скалу, увенчанную башнями, с городом у подошвы, являвшимся центром и главным оплотом французского могущества в Америке. Сверху из крепости загремели пушки, корабль отсалютовал, взвились флаги, взлетели в воздух шляпы, и флотилия судов и лодок устремились навстречу вновь прибывшим, чтобы поприветствовать нового губернатора и перевести на берег солдат и пассажиров. Со времени отъезда из Франции старый купец увидал, подобно растению, вырванному с корнем из родной почвы. Испуг во время кораблекрушения и ночь, проведенная на холодном убежище айсберга, оказались ему не под силу. С тех пор, как его приняли на военный корабль, он лежал среди больных цингой солдат, почти без признаков жизни, за исключением слабого дыхания и судорожного подергивания исхудалой шеи. При громе пушек и приветствии народа он открыл глаза и медленно, с усилием, приподнялся на подушках. «Что с вами, батюшка? Чем можно помочь вам?» — восклицала Адель. «Мы в Америке. Вот Амари и я, ваши дети». Но старик только покачал головой. «Господь довел меня до земли обетованной, но не судил мне вступить в нее», — тихо проговорил он. «Да будет воля его, и да благословенно имя его вовеки. Но, как Моисей, я хотел бы, по крайней мере, взглянуть на эту землю, если мне уже не суждено ступить на нее. Амори, не можешь ли ты взять меня под руку и вывести на палубу?» «Если кто-нибудь поможет мне», — промолвил Декатина. Он быстро поднялся наверх и вернулся с Амосом. «Ну, батюшка, если вы положите руки нам на плечи, то вам почти не придется касаться пола». Минуту спустя старый купец оказался на палубе. Молодые люди усадили его на груду канатов, прислонив спиной к мачте и устроив его в стороне от сутолоки. Солдаты толпою спускались в лодки, были так заняты своим делом, что не обращали внимания на маленькую группу беглецов, собравшуюся вокруг больного. Тот с трудом поворачивал голову из стороны в сторону, но глаза его просияли при виде обширного синего водного пространства, блеска и шума отдельных водопадов, высокого замка и длинной цепи багряных гор, тянувшихся на северо-запад. Голова его склонялась все ниже и ниже на грудь, слипались глаза, было устремленные мимо Пуан-Леви, на леса и далекие горы. С криком отчаяния Адель обвела руками шею отца. «Он кончается, Амари! Он отходит!» — вскрикнула она. Угрюмый францисканец, молившийся, перебирая четки невдалеке от них, услыхав это восклицание, тотчас же подошел. «Он действительно умирает», — проговорил он, взглянув на мертвенно-бледное лицо старика. «Совершены ли над ним таинства церкви?» «Не думаю, чтобы он уже нуждался в них», — уклончиво ответил Декатина. «Кому могут быть они лишними, молодой человек?» — сурово ответил монах. «А как может человек надеяться на спасение души, помимо принятия таинств святых даров? Я сам немедленно причащу его». Но старый гугенот открыл глаза и, собрав последние остатки сил, оттолкнул нагнувшуюся было над ним фигуру в сером капюшоне. «Я покинул все для себя дорогое, чтоб не пойти на компромиссы с совестью!» — крикнул он. «А вы думаете, что можете легко одолеть меня теперь? Прочь!» Францисканец отскочил при этих словах, устремив жесткий подозрительный взгляд на Декатина и плачущую молодую женщину. «Вот как! Так значит, вы гугеноты!» «Тсс! Не поднимайте споров в присутствии умирающего», — ответил Декатина таким же резким тоном. «В присутствии умершего», — торжественно проговорил Амос Грин. В то время как он произносил эти слова, Лицо старика прояснилось. Тысячи морщин разгладились, словно от прикосновения невидимой руки, а голова откинулась назад к мачте. Адель оставалась неподвижной, продолжая обвивать шею отца руками, прижавшись щекой к его плечу. Она была в обмороке. Декатина поднял жену и отнес ее в каюту одной дамы, выказывавшей и раньше им сочувствие. Смерть не являлась особым событием в жизни корабля. Во время переезда умерли 10 солдат, а теперь, среди радостной суеты прибытия, мало кто и подумал об умершем переселенце. Тем более, как шепотом передавали друг другу, это был гугенот. Отдано было краткое приказание спустить тело в реку в ту же ночь, и таким образом были покончены все заботы людей о Теофиле Катина. Но с оставшимися в живых дело обстояло иначе. Когда окончилась высадка солдат, их собрали на палубе в ожидании решения офицера из свиты губернатора. Это был дородный, добродушный мужчина с румяным лицом, но Декатина со страхом заметил, что рядом с ним терся францисканец, шепотом обменивавшийся с ним какими-то словами. На темном лице монаха играла злобная улыбка, не предвещавшая ничего доброго еретикам. «Будет принято во внимание, отец мой! Да, да!» — нетерпеливо отвечал офицер в ответ на нашептываемые ему внушения. «Я такой же ревностный слуга Святой Церкви, как и вы!» «Надеюсь, господин де Бонвиль. При таком набожном губернаторе, как господин де Денонвиль, офицерам его штаба даже на этом свете невыгодно быть равнодушными к религии». Офицер сердито взглянул на собеседника, хорошо поняв угрозу, скрывавшуюся в его словах. «Позвольте напомнить вам, отец мой, что если вера есть добродетель, то и милосердие также». «Кто здесь капитан Савидж?» — спросил он по-английски. «Я, Эфраим Савидж из Бостона». «А Амос Грин?» «Я, Амос Грин из Нью-Йорка». «Томлинсон?» «Я Джон Томлинсон из Салема». «Матросы?» «Герам Джефферсон, Джозеф Купер, Сигрес Паулдинт и Пол Кушинг. Все из Массачусетса?» «Мы здесь». «По приказанию губернатора, все вы должны быть немедленно доставлены на коммерческий бриг «Надежда». Вот тот корабль, что стоит неподалеку, с белой полосой на борту. Через час он отправляется в английские провинции». Гул радости пробежал среди матросов при мысли о столь быстром возвращении домой. Они бросились собирать свои небольшие пожитки, которые им удалось спасти во время кораблекрушения. Офицер положил бумагу в карман и подошел к Декатина, стоявшему с мрачным видом, прислонившись к перилам. «Вы, вероятно, помните меня», — произнес он. «Я узнал вас, несмотря на перемену голубого мундира на штатское платье». Декатина схватил протянутую руку. «Я хорошо помню вас, де Бонвиль, и наше путешествие в Форт Фронтенак. Но теперь, раз мои дела сложились отвратительно, мне неловко было напомнить вам о нашей дружбе». «Напрасно. Для меня друг всегда остается другом. К тому же я боялся знакомством со мной повредить вам в глазах мрачного, закутанного в капюшон монаха, неотвязно шествующего следом за вами. Но вы ведь знаете, как здесь обстоит дело. Фронтенак умел держать их в руках, а этот новый вряд ли обещает идти по его стопам. Между сульпицианцами в Монреале и здешними иезуитами мы несчастны, словно между двумя жерновами. Но я огорчен до глубины души, что приходится так встречать своего старого сослуживца, да еще с молодой женой. Что же дальше? Вы останетесь на корабле до его отплытия, сроком самое большее на неделю. А потом? Вас доставят во Францию и передадут губернатору Ла-Рошелле для переотправки в Париж. Таков приказ господина де Денонвиля, а неисполнением его мы навлечем на себя все осиное гнездо». Декатина застонал, услышав эти слова. После всех перенесенных мук и бедствий вернуться снова в Париж, оказаться предметом презрения со стороны врагов и выслушивать сожаления друзей, о, это унижение было чрезмерным. При одной мысли румянец стыда вспыхнул на его щеках. Быть возвращенным назад, как дезертир-крестьянин, скучающий по дому. Уж лучше прямо кинуться в широкую голубую реку. Но что станется тогда с бедной Аделью, не имеющий кроме мужа никого на свете. Все это понятно, но унизительно. А между тем, как найти способ вырваться из этой тюрьмы с женщиной, судьба которой связана с его собственной? Де Бонвиль отошел в сторону, отделавшись несколькими простыми сочувственными словами. Монах продолжал расхаживать по палубе, украдкой поглядывая на подозреваемого в ересе. Два солдата, поставленные на юте, несколько раз прошли мимо. Очевидно, им было предписано следить за ним. Полный глубокой грусти, он перегнулся через борт, стал следить за индейцами с татуировкой на теле и перьями в волосах, шнырявшими взад и вперед по реке в своих челноках. Потом он перевел взгляд на город. Торчащие из кровель балки и обгорелые стены напоминали еще о громадном пожаре, несколько лет тому назад истребившем нижнюю часть города. Как раз в это время всплеск весел привлек его внимание, и перед ним проплыла большая лодка, наполненная народом. То были новоангличане, отвозимые на корабль, который должен был доставить их на родину. Четверо матросов столпились вместе, а у паруса капитан Эфраим Савидж разговаривал с Амосом Грином, указывая ему на суда. И старый седовласый пуританин, и мужественный охотник не раз оборачивались в сторону одинокого изгнанника, но он не заметил со стороны их ни приветливого движения руки, ни скорбных слов вынужденного прощания. Они были так переполнены своим будущим счастьем, что им некогда было подумать о его злосчастной судьбе. От врагов он все мог вынести, но короткая память друзей переполнила чашу его страданий. Он уронил лицо на руки, и страшные рыдания вырвались из груди бедняги. Когда Декатина поднял голову, Брик уже поднял якорь и на всех парусах выходил из квебекских вод.